5 февраля прошло юбилейное торжественное заседание, посвященное 70-летию со дня учреждения Корейской киностудии художественных фильмов. В его работе приняли участие заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ги Нам, работники соответствующих учреждений, творческие работники и деятели искусств. На заседании докладчик отметил, что минувшая 70-летняя история Корейской киностудии художественных фильмов является историей славы, когда великие исполины выходцев из гору Пекту ярко осветили путь развития отечественного киноискусства и обращали большое внимание на него. Докладчик подчеркнул, что всем литераторам и актерам следует создать шедевры, чтобы поддерживать руководство высшего руководителя Ким Чен Ына и вносить активный вклад в ускорение построения сильного цивилизованного социалистического государства.